Через каждую сотню плит он подпрыгивал вверх и глядел за горизонт. Но башенки-столбики не приближались. До них было так же далеко, как и в самом начале. Он начал задыхаться. Но когтистые лапы были послушны, выносливы. Иван еще раз убедился, что негуманоиды правильно поступают, не нося никаких башмаков или сапогов. Да и как на такие раскоряки натянуть башмаки? Он прыгал и прыгал в надежде хоть куда-нибудь добраться. По его расчетам, позади оставалось не меньше полутора десятка километров, но ничего не менялось. Пустыня-свалка была точно такой же, как и в исходном пункте. Складывалось впечатление, что некто специально размел весь этот пестрый мусор по щелям столь равномерно. От однообразности пейзажа начинали уставать глаза. Иван почти не смотрел по сторонам, лишь контролировал узенькую полосочку впереди. И вдруг он сбился, споткнулся, упал на колени посреди одной из плит, и его сразу прошибло второй волной пота, ледяной, неприятной. Посреди следующей плиты лежал маленький, кругленький, черненький шарик. Иван осторожно, словно переступал не по разломам глины, а прыгал с льдины на льдину, перебрался на плиту, взял шарик щепотью. Да это был самый обыкновенный гранулированный стимулятор, самый что ни на есть земной, его собственный. Думать о том, что кто-то успел до него побывать тут и оставить на плите шарик, было наивно. Иван сел и призадумался. Все было чертовски нелепо. Бежать по кругу, как это бывает с неопытными ходоками и бегунами, блуждающими в трех соснах, он не мог. С его выучкой он бы и в полубессознательном состоянии не ползал кругами, и все же он вернулся туда, откуда начал свой путь. «Эй!» – крикнул он вверх. «Кто-нибудь меня слышит?» Голос его растворился в зеленой прозрачной пропасти. «И черт с вами!» Иван снова сунул руку в трещину. Его затрясло. Да так, что зубы пластины застучали трещоткой и из глаз покатили слезы. Но он терпел. Его било, колотило, трясло безжалостно, неистово. Тело корчилось, словно в агонии. Но он терпел. И все глубже запускал в трещину руку. Наконец наткнулся на что-то твердое, круглое. Вцепился и потащил на себя, но вытащить ничего не сумел. Плита вдруг накренилась, встала дыбом, будто переворачивающаяся льдина, и Ивана повлекло куда-то вниз. Он еле успел зацепиться за край плиты, но тут же отдернул руки, иначе бы их расплющило всмятку, а другую плиту, но не упал. Какая-то невидимая сила мягко опустила его на дно подземной пещеры. Да, это была самая настоящая пещера, каких на земле не счесть, с темными и неровными стенами, с мрачными еле видимыми сводами, с которых свисали сталактиты, переливчато светящиеся, необыкновенно красивые. Иван сидел на большом валуне и думал, ну вот, сейчас подойдет кто-то или просто прогремит голос, и его обрадуют чем-нибудь этаким, дескать, ты там-то и там-то за столько-то световых лет от того-то. И он уже приготовился выкрикнуть, что ему наплевать на то, где он и на каком расстоянии от предыдущего места, хотя бы по той причине, что для него все эти места одинаково далеки, все где-то у черта на рогах. Но никто не подошел. Тогда Иван сам встал и в сердцах ударил лапой по торчащему из неровного дна пещеры сталагмиту, точно такой же сосульки, что и сталактит, но растущий наоборот. И произошло странное. Переливающаяся изумрудной синевой сосулька спружинила, словно резиновая, и с непонятной силой ударила Ивана в лоб. Он полетел спиной на валун, но тут откатился в сторону, открывая дыру провала, и Иван опять полетел вниз. Он уже ничего не соображал. В мозгу вертелась какая-то мешанина из перпендикулярных уровней и прыгающих лягушат. Падение было бесконечным. Мелькали сосульки, сталактиты, стены, валуны, своды, сталагмиты, ржавые лестницы, каменные ступени, что-то Текло и журчало, падали, но почему-то наискось, хрустально-пенистые водопады. В лицо Ивану летели брызги, но он даже не прикрывался. Наконец его тряхнуло, и падение прервалось. Он лежал на спине посреди огромного зала, и опять, как и в случае с навесом, никакой дыры или проема в нависшем над ним потолке не было. Будто он упал прямо через эту серую, явно металлическую, поверхность, пронизав ее, как нож масла. «Иван!» – тихо позвал его кто-то. «А-а-а!» – отозвался он, не в попад. Вскочил на ноги, не зная, куда бежать, что делать. «Иди же ко мне!» Голос принадлежал русоволосой. Теперь Иван это точно разобрал. «Но куда идти? Где она?» Иван ничего не видел, кроме серого потолка и серых стен, и все же он сделал с десяток шагов в направлении прозвучавшего голоса. «Смелей!» «Тут стена! Где ты?» – Иван остановился. «Да нет тут никакой стены! Давай!» – снова позвала Лана. Иван протянул руку, и она прошла сквозь стену. «Ну, видишь, там нет ничего, иди сюда!» Иван шагнул прямо на стену и прошел сквозь нее, не почувствовав даже легчайшего прикосновения к телу, зато он сразу же вляпался в какое-то вязкое месиво и запутался в тягучей и липкой паутине, начал обрывать ее, вытаскивать лапы. Ему еле удавалось проделывать это, и он по-прежнему ничегошеньки не видел, кроме самой паутины толстенной и клейкой. «Чего ты там застрял? Живее давай!» – нетерпеливо прокричала Лана. «Где ты?» «Там же, где и ты!» Прозвучало совсем рядом, не дальше 10 метров от него, в невидимом спектре. «Понял?» «Ничего я не понял!» – сорвался Иван. «Говори толком, что это за мерзость! Как ты сквозь нее пробиралась? Вот ведь гнусь какая!» Он совершенно запутался и увяз. Бессилие раздражало, заставляло рваться из паутины сильнее, резче, и все больше ее накручивалось на тело, все труднее становилось двигаться.